Глава 13. Настя. Обновок оказалось настолько много, что часть пакетов и коробок я даже распаковывать не стала. Просто запихнула во встроенный шкаф, который до сих пор был почти полупустым. И вовсе не из-за того, что боялась вопросов от Леры или Богдана. Они и в комнату-то ко мне никогда не заходили. Просто зачем разбирать вещи, которые скоро придется снова собирать? Мне начало казаться, что мои услуги, в принципе, Архиповым больше не нужны. Они все чаще уединялись и много времени проводили вместе. Последнее время я постепенно сменила круг обязанностей, продолжая лишь сеансы массажа, необходимость в которых давно отпала. Лера явно притворялась, что все еще страдает от боли в спине и поврежденной ноге, а я делала вид, что не замечаю этого. Подозреваю, что Богдан специально придумал мне нелепые для моей должности просьбы и задания. Просто тянул время, только чтобы не сообщать о разрыве договора накануне Нового года. Напоминать ему об обещании помочь мне в поиске новой работы я не стала. Они и так сделали для меня слишком много. Вечерами потихоньку начала подыскивать варианты. Но мое прошлое пока лишь ставило палки в колеса. Всем потенциальным клиентам требовались рекомендации и опыт. Лев не звонил и не появлялся, и я немного успокоилась, мысленно надеясь, что либо он забыл о благотворительном вечере, либо его просьба сводилась только к этому. Одна вечеринка и я в качестве сопровождения. Чисто рабочие, почти деловые договоренности. Первые дни невольно ждала от него звонка или хотя бы СМС, но потом решила, что его молчание только к лучшему. Хотя, неожиданно для самой себя, стала думать об этом мужчине больше, чем требовалось. Особенно в первый вечер, когда после душа надела пижаму с альвятами, которую он мне так настойчиво рекомендовал. Даже начала себя одергивать. Слишком взрослый, слишком богатый и, судя по всему, слишком хитрый. Такой притягательный, но при этом не вызывающий доверия. Но никто раньше так обо мне не заботился и не защищал. Лера за эти две недели до Нового года вплотную занялась обустройством дома и подготовкой к празднику. В гостиную у камина появилась елка, а я помогла украсить дом и лестницу гирляндами, радуясь, словно ребенок. За пару дней до Нового года Лев прислал сообщение с напоминанием и пообещал заехать за мной на следующий день ближе к вечеру. Подготовила платье, туфли, а вечером Лера попросила помочь и ей подготовиться к предновогодней вечеринке, которую организовывали ее родители. Из-за домашних хлопот о предстоящем событии Лера явно забыла, поэтому платье и туфли для нее пришлось спешно заказывать в интернет-магазине, а с макияжем и прической помогла я. О своей вылазке я сообщать не стала, постеснялась или сама не знаю, почему промолчала. Проводив хозяев особняка на праздник, спешно начала готовиться сама. Приняла душ, просушила волосы феном и только достала косметику, как в дверь позвонили. Как была в халате, рванула открывать, предполагая, что Богдан с Лерой, возможно, что-то забыли. Но за дверью оказался Лев. В черном стильном пальто, поверх темно-серого костюма, в галстуке, волосы уложены, а борода стала чуть короче и аккуратней. А тут я. В халате, пушистых тапочках, с распущенными волосами и открытым от неожиданности ртом. «Вы же говорили, что заедете через час!» Охнув, залепетала я и, запахнув под его пристальным взглядом халат, созналась. «Я не готова. Мне нужно время хотя бы... Бери платье и все остальное!» Прячу улыбку, отмахнулся Лев. «Но я же...» Запротестовала и, покачав головой, робко мяукнула. «Может, я тогда не поеду?» «Настя, у тебя запись в салоне красоты», — перебил он и, глянув на часы, поторопил. «Давай, а то опоздаем. Там тебе сделают красивый образ под платье». «Но...» «Поторопись, а я пока подожду». Оттеснив меня в сторону, Лев зашел в дом и, прикрыв дверь, проурчал. «Ты еще здесь? Колечко не забудь надеть». «Сейчас...» Обреченно вздохнув, отозвалась я и, забежав в свою комнату, прислонилась к двери и растерянно огляделась. Оделась быстро, натянув обычные джинсы и теплый свитер. Волосы просто свернула в гульку и, упаковав в чехол вечернее платье, взяла туфли. Помявшись, достала пакет из ювелирного, нашла коробочку с кольцами и, открыв, зависла. Слишком красиво, слишком нереально, слишком не для меня, но раз это нужно для дела... Вытащив колечко, надела на безымянный палец и, полюбовавшись блеском камней, улыбнулась. «Ладно». Мне всего лишь нужно отыграть роль невесты. Не так уж и сложно, учитывая, как он мне помог. Ожидающий меня лев забрал у меня наряд и коробку с туфлями и, дождавшись, когда я надену пуховик и сапоги, оглядел с головы до ног и нахмурился. «Почему не в шубе?» — спросил почти строго. И, не дав мне даже ответить, скомандовал. «Так не пойдет. Переоденься». Пришлось возвращаться в комнату и выуживать из шкафа шубку, на которую я даже дышать не смела, не то что носить. Для себя давно решила, что после завершения этого фарса верну драгоценности, шубу и кое-что из верхней одежды. Иначе не смогу. Откажется, отправлю через Богдана сразу после моего переезда. Мне ни к чему, а он найдет, кому подарить. До города доехали быстро. И, припарковав машину у одного из салонов красоты, лев забрал мои вещи и буквально на буксире повел внутрь. Сдал с рук на руки, как говорится, раздав команды и рекомендации касательно моего образа. Сам устроился в зоне ожидания, где ему тут же предложили кофе, а за меня взялись мастера своего дела, причем сразу три сотрудницы салона. Одна девушка колдовала над моим макияжем, вторая делала маникюр, а третья занялась волосами. Манипуляции с моей внешностью длились чуть больше часа. Я даже чуть не уснула в процессе. Меня, конечно, вовремя растормошили и, не дав посмотреть на результат, впихнули в примерочную, где меня уже ждало мое платье и туфли. Надела вечернее платье, черные чулки и туфли-лодочки на шпильке. Зеркала в примерочной почему-то тоже не было, и, немного помявшись, я неуверенно отдернула занавеску, тут же встретившись глазами с ожидающим меня хищником. Его реакция вынудила покраснеть и опустить взгляд. «Настя!» — довольно проурчал лев и, расплывшись в широкой улыбке, протянул руку. «Иди сюда!» Шагнула ближе. Он поймал мою руку и, покружив, развернул к высокому зеркалу, вставая за спиной и обнимая за талию. Окинула ошарашенным взглядом свое отражение и, охнув, покачала головой. «Как красиво! Но это же не я!»